Вот оно что. Значит, Билли велено пробраться сюда по дымоходу, — сообразила Алиса. И все они валят на Билли. Ох, не хотелось бы мне быть на месте Билли. Тут тесновато, ничего не скажешь, но, по-моему, пиночек получится славный. Она вытащила, насколько возможно, ногу из камина и притаилась. Когда какое-то маленькое животное, не сообразить какое, зашуршало в трубе где-то поблизости, она пробормотала. А вот и Билли. Резко ударила ногой в пустоту и стала ждать, что же теперь будет. Прежде всего до нее донесся общий хор. «Билли! Глядите, Билли!» Потом раздался голос кролика. «Эй, там у кустов! Подхватывай его!» Потом на миг стало тихо, и вдруг затараторили все голоса. «Голову, голову приподнимите! Глоток бренди! Он же захлебнется!» «Ну что, друг, как оно? Что с тобой случилось? Рассказывай!» И вот донесся дрожащий пескливый голосок Билли, подумала Алиса. «А я знаю! Хватит, спасибо, мне уже легче. А то так зашибло, что не поговоришь. Меня словно пружиной стукнуло. Я чувствую, взлетаю, как ракета». «Так оно, друг, и было», — перебили его голоса. «Придется поджечь дом», — раздался голос кролика. «Только попробуйте! Я на вас выпущу Дину!» — изо всех сил закричала Алиса. Мгновенно воцарилась мертвая тишина. «Интересно, а что они все-таки сделают?» — думала Алиса. «Хватит у них ума снять с дома крышу или нет?» Спустя несколько минут снаружи послышалось какое-то движение, и голос кролика произнес. «Для начала тачки хватит». «Тачки чего?» — подумала Алиса. Но недоумевать пришлось недолго. Град мелких камешков сгремел по подоконнику, а несколько из них угодило Алисе в лицо. «Это надо прекратить!» — пробормотала она и громко крикнула. «А ну, перестаньте! Не то хуже будет!» И снаружи тут же стало тихо-тихо.